О любящий Отец Небесный мой, прими из уст моих благодаренье за дар любви неизреченный Твой и за Твое ко мне долготерпенье. Я благодарна, мой Господь, Тебе за явленную мне такую милость, за этот поворот в моей судьбе, за жизнь, которая мне и не снилась. Благодарю за день и час и миг, когда созрело в сердце покаяние. Благодарю, что разум мой постиг значение и смысл Христа страданий. Благодарю Тебя, мой Иисус, что Ты источник утоления жажды, что всех моих переживаний груз Ты снял с меня заботливо однажды. Благодарю Тебя, что Ты меня нашел, извлекший из греховного завала, что от моих дверей Ты не ушел, хоть долго я Тебе не открывала. Благодарю за то, что нахожу на все вопросы я в Тебе ответы, и в будущее с радостью гляжу, ведь место в небе приготовил мне Ты. Благодарю, Христос, что Ты простил и оправдал меня перед Богом, Ты на кресте Голгофском пригвоздил мои грехи, а было их так много. Благодарю, что ныне жизнь моя наполнена и счастьем, и покоем. Благодарю, что понимаю я, возможно, лишь с Тобой иметь такое. Благодарю, Господь, за этот дом, где славится Твое святое имя. За братьев и сестер прошу о том, чтобы быть мне с ними в Твоем небесном граде. Аминь.